«Три богатыря». В ночь с четверга на пятницу к городским воротам на взмыленном коне подскакал Игнат Шило, что нес службу на восточной заставе. Уже в воротах конь под ним захрипел, захлебнулся кровавой пеной и упал замертво. Игнат даже не оглянулся, а, вскочив на кобылу оторопевшего привратника, помчался к княжеским хоромам. Там он потребовал срочно разбудить воеводу, и глаза у него были такие, что стража не осмелилась перечить. Добрыня Никитич любил поспать, и будить его было опасно. Но, видимо, он сам ждал известий из заставы, поэтому, лишь услышав о гонце, сразу вскочил на ноги. «Говори все без утайки», — сказал он Игнату, входя в гридницу, где изнеможенный воин подкреплялся медом с кашей. «Плохо дело?» «Плохо, Добрыня Никитич», — подтвердил Шило, вытирая усы. «Не знаю, остался ли кто из наших в живых. Третьего дня печенеги на нас накатили. А сколько их, и не сосчитать, тьма тьмущая. От пылищи солнце покраснело. Кричат, сдавайтесь, не то всех перебьем. Тогда мне старшой Никита Васильев говорит: «Скачи в Киев, у тебя конь самый резвый. Доложи князю и воеводе, что Калин-царь войной идет. А мы, сколько сможем, время проволочим, переговоры заведем, а там, как Бог даст». «Ну, прощай. И Матрёне передай, чтобы молилась о душе моей окаянной. И еще скажи, что люблю ее и жалко одну оставлять, додеваться некуда. Пускай ребятишек бережет. Обнял меня старшой на прощание, слезу о супруге своей Матрёне Ивановне смахнул украдкой и пошел воинов строить. А я, значит, в Киев поскакал, коня вот загубил. Да что сейчас об этом?» «Ты, Игнат, отдыхай пока, чтобы завтра был как огурчик с грядки. У нас теперь, сам понимаешь, каждый меч на счету. А я пойду князя будить». Узнав лихую новость, Владимир сразу приказал разыскать Алёшу и Илью, а сам с воеводой закрылся в гриднице, чтобы обмозговать, как лучше Калина встретить. Владимир корил себя за то, что не поверил муромцу. Тогда бы и пир не испортил, и богатыри б из Киева не разбежались. «Где теперь их сыщешь?» — сетовал Владимир. «Теперь, как не считаю меня, три крепких меча осталось. Так и то Алёша хворый, а муромец неведом какую силу имеет». «Не всего три, а целых три!» — возражал Добрыня. «Про Илью же скажу. Если он соловья и его разбойников один уложил, то сила в ём огромная. Да и у Поповича хворь одно название куром насмех. Говорить не может, так он, бусурман, молча рубить будет, не отвлекаясь на пустопорожние разговоры». «Это кто говорить не может?» — раздался голос Алёши, который вбежал в гридницу так стремительно, что вихрь, ворвавшийся за ним, чуть не загасил свечи. «Или я зря ведро молока выпил и улей меда съел? Да я так гикну, что у них кони на дыбы встанут!» «Хорош!» — рассмеялся князь. «За что люблю Алёшку, так это за удаль молодецкую!» «А где же третий? Спит, небось?» «Да здесь я! Битый час жду, когда позовете, добродушно ответил Илья, появляясь в дверях. «Ну вот, все собрались», — улыбнулся Владимир. «Все три богатыря. Эх, кабы вас 23 было. Красное солнышко, да не убивайся так. Главное ж не число, а умение. Или мы с Алёшей мало бусурман побили, а ли мы тебе свою верность не доказали. Нам не раз вдвоем воевать приходилось, а теперь нас и подавно не согнешь, ибо трое завсегда двоих ладней». «Добрые слова говоришь, Добрыня. Только если б я не на словах, а на деле силу муромца увидел, спокойнее бы на сердце стало». «А мы сейчас и проверим», — соколом ясным взвился Алёша. «Князь, ты мою силу знаешь?» «Да кто ж ее не знает? Супротив тебя, Алёша, только Яким Иванович и Добрыня пойти рискнут». «Ну вот, опять наговоры», — обиделся Попович. «А пускай пойдут, хоть вдвоем, сразу». «Ладно тебе горячиться, я ж тебя похвалить хотел», — слегка сконфузился князь. «Лучше скажи, что ты надумал?» «Давай, Илья, на руках поборемся. Оно и зубы крошить не надо, и силу твою я сразу узнаю». «Что скажешь, Добрыня Никитич?» — спросил князь. «Оно, конечно, баловство Алёшка задумал, но проверить можно. Только пуще они на левых руках борются, а то правые себе потянут, как тогда меч держать?» Услышав это, князь с удивлением посмотрел на своего воеводу. Дело в том, что Алёша Попович был левшой, поэтому его левая рука в два раза превосходила правую. Об этом знали все, за исключением, разумеется, Ильи. Князь понял, что Добрыня хочет помочь своему лучшему другу, поэтому ничего не сказал, а только кашлянул в кулак. «Ну, давай», — легко согласился Алёша и, подмигнув воеводе, уселся за стол. Но Илья не спешил. Сначала он поклонился образу Спаса, прошептал «Господи, благослови!» и лишь затем уселся на супротив. «Когда противник усомнился в своих силах быть ему биту», — подначил муромца Попович. Илья на это ничего не ответил, только насупил брови и крепко сжал протянутую ему богатырскую длань. Алёша набычился и начал пригибать руку Ильи к столу. Скамья под ним затрещала, а сам Попович покраснел от надсады. Мышцы на его руке заходили буграми, и казалось, что они вот-вот разорвут рубаху в клочья. На лбу богатыря выступили капли пота, на шее вздулась жила, но все было напрасно. Рука Ильи не сдвинулась ни на йоту, а сам он спокойно сидел и, улыбаясь, смотрел на потуги соперника. От удивления Добрыня открыл рот, а князь затаил дыхание, но муромец не стал томить их ожиданием. Слегка поведя плечом, он с размаху припечатал кисть Алёши к столу да так, что по дубовой столешнице пробежала трещина в два пальца шириной. «Сила!» — восхищенно выкрикнул проигравший, и по его улыбке было видно, что проиграть такому сопернику нисколько не зазорно. Воевода подошел к победителю и склонил голову. «Прости, Илья». «За что?» «Обманул я тебя. У Алёши левая рука в два раза сильнее». «Это ничего», — великодушно простил муромец. «Ведь у меня обе одинаковые. Только мы и вправду баловство затеяли. Я тут слышал разговоры, что мужики не успевают деревья рубить на коле. Прикажи, князь, мне в лес пойти, я мигом нарублю». «Приказываю», — с радостью согласился Владимир. Ночь была такой лунной, что больше походила на сумеречный день, поэтому работы в лесу шли полным ходом. Народ рубил, пилил, валил, обтесывал тонкие стволы, превращая их в грозное оружие против вражеской конницы. Затем их тащили за вал и вкапывали в землю. И хотя людей было много, дело продвигалось медленно. Рожны все еще стояли слишком редко, и между ними можно было легко проскочить. Когда на делянке появился великий князь в сопровождении трех богатырей, работа остановилась, и все стали ждать новых распоряжений. «Муромец будет рубить и обтесывать, а вы таскайте к валу», — приказал князь. Артель недоверчиво загудела. Это ж надо взяться в одиночку за работу, с которой сотни едва справляется. Но приказы, тем более в лихую годину, не обсуждались, поэтому мужики, побросав топоры и пилы, расступились, ожидая, что будет дальше. А дальше было вот что. Илья подошел к первому дереву, взмахнул мечом, и оно повалилось на землю, белее гладким срезом. Затем муромец отрубил верхушку и лишние ветки и вмиг заострил конец ствола. По толпе прокатился гул одобрения. И закипела работа. Илья рубил так споро, что таскать не успевали, поэтому быстро вгрызающаяся в лес просека была сплошь усыпана рожнами. Казалось, богатырь не замечает усталости. А что скажете замечать, когда он вроде не стволы рубил, а траву косил? И то сказать, деревья рубятся, а меч не тупится. Никак старцы-калики его своими молитвами затачивают. Ведь хорошая молитва, что точильный камень оселок, от нее благому делу прок. Через 2 часа воевода остановил Илью. «Хватит махать, а то у нас вместо леса степь будет. Идем теперь вкапывать». Но и вкапывать рожны не пришлось, потому что Муромец хватал их обеими руками и, размахнувшись, засаживал сразу по 2 в землю, аки в масло. Вскоре чистокол стал таким густым, что и худая свинья не протиснется. Работа была закончена вровень с восходом солнца. Едва оно показалось над горизонтом, князь Красное Солнышко подошел к Илье и, не зная, как выразить свою благодарность, расцеловал чудо-богатыря в обе щеки. А к вечеру того же дня задрожала земля под ударами 1000 копыт. Закричали вспугнутые птицы, залаяли лисы, завыли волки, зарычали медведи. Это подплывала к городу непобедимая армада Калина-царя. Через час войско уже колыхалось в поле на расстоянии полета стрелы. Но вперед не шло, ибо послушался царь совета Сартака и решил не нападать сразу, а сперва разбить лагерь. На следующее утро горожане увидели перед высокими киевскими стенами множество разноцветных палаток, окруживших огромный вышитый золотом шатер, ставку Калина царя. Вскоре от общей массы воинов отделилась конная фигура с белым полотнищем. Это был парламентер Бирюч с ярлыком для князя. Подъехав к чистоколу, он спешился и, с трудом протискивая сквозь рожны, пошел вперед, но все-таки, минуя последний ряд, зацепился ремнем кожаного доспеха за отточенное острие. Бирюч оказался в дурацком положении. Просто так отцепиться не получалось, а расстегивать доспех и снимать его на глазах у осажденного города ему казалось позорным. Тогда он сделал вид, что никуда не спешит, а просто стоит и любуется птичками, а если сказать по-русски, ворон считает. Наши наблюдатели тоже сначала ничего не поняли, пока не пригласили поглядеть юродивого Никитку по прозвищу Звездочет, который, несмотря на хилое тело, имел дюжее зрение, из-за чего ночами в звезды вперится и ну с ними говорить. И главное, каждую звезду по имени знает. А чему тут удивляться? Ведь юродивые вовсе не были сумасшедшими, как думают некоторые. Юродивые были смелыми мудрецами, которые из любви к Богу добровольно отказались от благ жизни земной и приняли вид безумцев, каковыми вовсе не являлись. Зато безумие понарошку позволяло взаправду говорить правду и обличать ложь. Подсадили, стало быть, юродивого Никитку повыше, чтобы он сказал, почему этот татарин возле рожна пританцовывает. Никитка глянул и кукарекнул от удовольствия, а затем согнул указательный палец крючком и подцепил им с правого бока свою рубаху. Первым догадался Бова, голова приворотной стражи, который и впрямь был голова. «Ясно! Наскочил татарин на рожон! Отворяй ворота! Пойду освобождать!» Конечно, никаким татарином посланник не был. Просто Бова так всех кочевников называл. Но дело это не меняло. Ведь пришел Бирюч как незваный гость, а незваный гость хуже татарина. Но Киев в лице начальника стражи встретил его хорошо. Даже зуботычины не дал, а вежливо снял с рожна. Ну, может быть, чуть бока намял, а как без того. Увидев такое обхождение, случайный пленник заметно повеселел, и если бы не шрам на все лицо, на него можно было бы глядеть без содрогания. «Наша царя велела ярлык дать ваша князя», — сказал Крючок, как про себя его уже окрестил Бова. «На!» С этими словами он всучил Бове свиток и быстро засеменил назад к своим. Теперь он ушел по направлению острых кольев, поэтому зацепиться уже не боялся. Когда князь прочел ярлык, в нем смешались 2 чувства – облегчение и тревога. Они боролись между собой, поэтому князь то хмурил брови, то едва заметно улыбался. «Нас вызывают на единоборство», — наконец сказал он. «Если их Бахадур проиграет, Калин обещает уйти». «А ежели выиграет?» — спросил Добрыня. «Ежели выиграет, Мы должны будем на 2 дня отдать кочевникам город, а потом каждый месяц платить дань, которую они назначат. Стало быть, мы можем выбирать только между победой и смертью. Я готов. Нет, Добрыня Никитич, тебя я не пущу. Ты мне здесь нужен. Ведь если будет война, кто-то должен командовать. А лучше тебя я никого не знаю. Война будет, князь, в любом случае. Я не верю, что, собрав такое войско, Калин отступит. И не разумею, зачем ему нужен поединок. Скорее всего, тут хоронится какой-то изворот. Но они не успели завершить разговор, потому что в безоблачном небе зарокотал гром. Не сговариваясь, князь и воевода выскочили во двор и бросились к крепостной стене. Там, на сторожевой башне, стоял опечаленный Алёша и виновато теребил лук. «Что случилось?» — спросил князь. «Да вот целился в царя, когда он из ставки вышел, а попал в того, что рядом стоял. Наверное, важного звания. Вон, а как орут!» Поднявшись на стену, Владимир и Добрыня увидели, что войско до горизонта сверкает серебром. Это кочевники подняли над головами клинки, в которых играло солнце. Они что-то кричали, и, судя по устрашающему рокоту, это были крики угрозы. Илья тоже стоял на стене и, не отрываясь, смотрел вперед. За свою короткую ходячую жизнь он уже сражался с викингами и разбойниками. Но безбрежная конная армия не шла с ними ни в какое сравнение. Кочевое войско было похоже на море, уходящее за горизонт, потому что так же шумело и волновалось. Через некоторое время из моря вынырнул все тот же всадник и устремился к городским воротам. Но на этот раз он не стал продираться сквозь частокол, а прямо из седла пустил стрелу, которая, едва перелетев ограду, плюхнулась князю под ноги. Это был очень хороший выстрел, потому что стрела пролетела ни много ни мало, а ровно столько, сколько надо. К тому же она летела не одна, а с новым ярлыком, прикрепленным к оперению. Прочитав послание, князь помрачнел. Калин пишет, что стрела угодила в глаз его любимому зятю Сартаку, и теперь неизвестно, протянет ли тот до вечера. «Царь требует, чтобы я выдал обидчика. Видать, хочет усладить Сартака смертными пытками. Если мы откажемся, то он обещает вырезать всех мужчин Киева, включая младенцев, а женщин продать в рабство. И Калин сделает это, если не сегодня, то завтра, да хоть через месяц, но сделает. Ему спешить некуда. Еды на год хватит, а воды — полный Днепр». «Ну и как нам поступить?» — спросил Добрыня, укоризненно покачивая головой. «Да, наделал ты делов, Алёша. Разозлил татарву до лютости. Попробуй их теперь уйми». «Прости, Добрыня, прости, князь. Я ж думал, в Калина попаду. Без него они бы вряд ли напали». «Опять тебя твоя удаль подвела», — строго сказал князь. «Хороша кашка, да мала чашка. Удаль без головы недорого стоит. Если я виновен, князь, то отпусти меня к Калину. Пусть убивает, зато я и с собой кое-кого прихвачу». «А у меня другое предложение есть», — вмешался в разговор Илья. «Дай мне, князь, знамя, хоругвь белую». «Это еще зачем?» «Затем, князь, что я послом твоим прикинусь, за Алешу поторгуюсь, а сам пока все выведаю да высмотрю, может, и слабину какую найду». «Нет у них слабины», — пробурчал Добрыня. «Есть. И эта слабина — сила Калина царя, на которой все войско держится», — возразил Владимир, знавший толк в политике. «Если его убрать, то мирзы за власть вмиг перегрызутся, и тогда сладить с ними будет проще. Только вряд ли тебя к царю ближе, чем на 3 косых сажени подпустят». «Прорвемся. Хоть их и больше, но кто им помогает? Трава степная да ветер, а наш помощник вышних обретается, и сила у него небесная. Так что живы будем, не помрем». «А что на 3 косых сажени 8 шагов мало? Не беда, чем паче я ж не шагать буду, а летать». «Ну, тогда лети, Илья, ясным соколом, а мы за тебя молиться будем и в Десятинной церкви просительный молебен отслужим», — простосердечно сказал князь и обнял богатыря, чтобы скрыть печаль. «Знал, Знал Владимир, что идет Муромец на верную гибель. Знал, но верил, что поможет Бог спасти город, благословленный первым учеником Христа, апостолом Андреем Первозванным.